Такахара же за то, что он погряз в плотских удовольствиях и чуть не подвел Гаджина, тоже следовало наказать. В подвале мрачного здания, где теперь находился Гайджин и его якуза, высокий человек в цветном кимоно взял с низкого столика длинный нож и приставил лезвие к фаланге мизинца на левой руке. Тусклая сталь угрожающе нависла и над тремя другими пальцами. Большой Такахара предусмотрительно поджал. Беспрекословное повиновение Аябуну, обязательное для всех якуза, позволяло без лишних слов руководить подчиненными. Кабун должен был понимать команды своего начальника с полувзгляда. Аябун мог отдавать приказания, не сказав ни слова. Настоящему якузе достаточно было только посмотреть в глаза хозяину, чтобы понять, как поступать. Такахара видел только непроницаемое лицо Гайджина. С шумом втянув в себя воздух, он сложил правую руку в кулак и поднял руку вверх. Затем он с силой обрушил кулак на нож, прижатый к фаланге мизинца, и отрубил ее. Такахара содрогнулся, но не издал ни звука. Правой рукой он достал из рукава кимоно шелковый красный платок и положил его на стол. Взяв отрубленную фалангу пальца, он завернул ее в платок, поклонился и протянул сверток Гайджину. Дэджонг ничего не сказал и даже не двинулся с места. Когда же ожидание стало уже почти непереносимым для всех присутствующих, Дэджонг протянул руку, взял у Такахара платок и положил его за отворот кимоно на груди. Весь в поту, Такахара наконец перевел дух. Его извинения, часть его плоти, были приняты. Если бы Гайджин не взял платок, для Такахара это означало бы немедленную смерть. Ли Као. Чистое лицо. Нечто такое, что Аябун должен был сохранять любой ценой. Власть, престиж, влияние. Все зависело от Ли Као. Оскорбление, нанесенное Аябуну, нападение на него или его людей, даже незначительные нарушения ритуала могли привести к потере Ли Као. Дэджонг не имел права на колебания и сомнения. Малейшая нерешительность со стороны якуза могла обойтись слишком дорого. Действовать надо было обдуманно, но без колебаний. В полупустом подвальном помещении на стене висел маленький сантаистский алтарь. Дэджонг поднялся и направился к нему. Рядом с алтарем висела полочка, на которой хранились дары: вареная лапша, рисовые колобки и саке, теплая рисовая водка в глиняном кувшине. Там же стояли деревянные башмаки, лежал зонтик из грубой промасленной бумаги из бамбука и аккуратно сложенное летнее кимоно. В один из отворотов кимоно была воткнута черная с серебром булавка «Шинанькай». Знак группы якузы, которую возглавлял Дэджонг. Дары предназначались мертвым, кисену. Повернувшись лицом к алтарю, Дэджонг встал на колени и погрузился в размышления. Стоит ли сказать якузе, что убийца кисена найден? Кое-какие факты еще надо было уточнить, но все прояснится в ближайшее время.